715. Матерь Агни-йоги. Солнце придет, и луна, но ни одна йота не придет из закона, пока не исполнится все. Так сказал сам владыка. Закон выражает и представляет собою основы, они непоколебимы на все времена. Тот, кто фундамент своего мировоззрения закладывает на основах, строит свой мир на камне вечного основания жизни. И что бы ни происходило вокруг, какие бы бури и ураганы ни бушевали, основы непоколебимы, если даже рушатся царства, и моря покрывают когда-то цветущие страны, и изменяется лик земли. Непоколебимы и прочные основы. На них можно строить.